и, схватив первую попавшуюся под руку винтовку, выпускал патрон за патроном в сторону японцев. — Поберегите, Сергей Владимирович, я их сейчас угощу! — хрипел у него над ухом Блохин и, размахнувшись, скинул сразу целый десяток бомбочек. Страшный взрыв оглушил припавшего ничком к земле прапорщика. Сверху посыпались осколки бетона, земля и окровавленные куски человеческих тел. Блохин вскочил на ноги и, громко закричав, со штыком наперевес бросился в сторону японцев. Прапорщик последовал за ним. Вдвоем они вскочили в полуразрушенный капонир, где в живых застали двух оглушенных японцев, которых Блохин тут же и приколол. За ним вбежали стрелки и наскоро стали сооружать траверс из земляных мешков. Японцев не было видно. Звонарев начал осматриваться. Половина капонира около левой минной галереи была разрушена сверху донизу и представляла собой груду бетонных осколков. Часть капонира около правой минной галереи уцелела, и ее-то и начали торопливо укреплять земляными мешками. Вскоре японцы опять попытались прорваться в ров через разрушенный капонир, но были отброшены картечью с брустверов форта и вернулись в свои окопы. Настало временное затишье. Рашевский, дважды оцарапанный бетонными осколками, перевязанный носовым платком, расхаживал около остатков капонира. Надо сейчас же вокруг разрушенного пространства в Гласисе устроить бруствер из мешков с землей и гнезда для пулеметов, иначе ночью японцы прорвутся через ров прямо на форт, — предупреждал он. Гласис — насыпь наружного рва для наилучшего обстрела впереди лежащей местности и маскировки укреплений. Стрелки быстро и сноровисто стали укладывать мешки по его указанию. — А Смирнов где? — вспомнил Звонарев. Как только запахло жареным, дал стрекача. Забыл про свой генеральский чин, когда бежал через Горжевой мост, — ответил подполковник. День промелькнул очень быстро, и совсем неожиданно наступил вечер. Стало быстро темнеть. Начавшийся обстрел форта заставил стрелков спрятаться в контрэскарпную галерею и казармы. Тяжелые, сотрясавшие до основания весь форт взрывы указывали, что идет бомбардировка из 11-дюймовых орудий. Звонарев, Рашевский, Фролов и артиллерист Корсков сидели в казарме, когда на форт неожиданно прибыл Кондратенко в сопровождении своего неизменного начальника штаба Науменко. Невзирая на обстрел, они сразу же отправились осматривать повреждения капонира. «Зачем вы, Сергей Александрович, впутали в минное дело Смирнова? Он ведь ни уха, ни рыла в нем не понимает, — упрекал генерал Рашевского. — Сам впутался, будь он неладен. Кинься, японцы, сразу после взрыва на штурм, была бы нам крышка, не отбились бы от них. Эта опасность, по-моему, еще не миновала. Я распорядился передвинуть сюда две роты резерва и направил вам еще два пулемета с китайской гладкостенной картечницей.